молодой ты влюбленной. Пусть тебе счастливо длится, дом пусть будет чашей полной. Пусть судьба им лет еще берет, наш вседержитель, и хотя знаю, голос Гальки, как она сюда попала. Сейчас знаю, так сейчас.